Глава 30. Кто ты, тварь? Что за ерунда? Что вообще могло случиться с девушкой, которая, на минуточку, специалист по выживанию? В городе, среди белого дня и во дворе, который кишмя кишит детской живностью. Что это за фокусы? Эй, Поляна! Позвал я знакомца из соседнего подъезда, скучавшего на лавочке неподалеку. Тут женщина была в дубленке, не видел? Видел. Меланхолично ответил мальчишка. «А где она сейчас?» «Ушла». «Как это ушла?» — опешил я. «Куда это?» «Туда». Неопределенный взмах рукой. «За дом, что ли?» «Ага». За дальним торцом нашего дома начинается спуск вниз. Там, кстати, находится местная ледяная горка, короткая очень для полновесного кайфа, да и подтаявшая уже. Вообще, это основное направление к центру города, в ту сторону, где дом пионеров. Ситуация понятнее не стала. «А эта женщина говорила с кем-нибудь? Эй, Поляна, тебя спрашиваю». «Говорила». Очередной бульк, всепоглощающий флегмы. И молчок. «С кем говорила?» Я разве что рычать не начал от нетерпения. «Димка, не тяни, зараза!» «С бабкой какой-то!» Нехотя ответил сосед и вновь замолк. Отвернулся даже в качестве протеста по поводу заразы. Я взял себя в руки и подошел ближе к трудному собеседнику. «А с какой бабкой она говорила?» Миролюбиво спросил я Поляну, сдерживаясь в своих самых сокровенных желаниях дружески потрепать его по холке. «И о чем?» «А я знаю!» Зевнул Поляна и не в тему поделился со мной наболевшими переживаниями. «Ключи вот потерял. Теперь родителей с работы жду. Второй час уже». «Сочувствую!» Прошипел я в сердцах и развернулся было уходить. «Так вон та бабка!» Неожиданно мышь родила гору. «Сидит на лавке под абрикосом, в платке зеленом!» Я крутанулся на месте от переизбытка эмоций. Под абрикосом — это главное место двора. Две покосившихся лавки без спинок, вкопанные на небольшом возвышении под двумя фруктовыми деревьями. Днем его используют старушки, а после заката... Хотел сказать, собираются вампиры, но нет. Почти. В потемках, под абрикосом, тусуются хулиганствующие подростки с гитарами. Головная боль нервных домохозяек и тех самых дневных старушек, что предпочитают жить на первых этажах обеих пятиэтажек. Но сейчас, к счастью, светло, и под деревьями оживленное сборище пенсионерок, одна из которых действительно в зеленом платке. «Бабушка, бабушка!» Переполошенно подлетел я к ней. «Тут тетя была, меня ждала. Теперь ее нет. Вы ей чего сказали-то, что она ушла?» Разумеется, все пенсионерки до одной одарили меня пристальными и подозрительными взглядами из-под однотипных очков. А зеленоголовая, ко всему прочему, эти очки еще и сняла, чтобы вытаращить на меня изумленные глаза. «Да ты шо, мальчик, какая тетя? Никому ничего я не говорила. Забегался ребенок». Вздохнула толстая тетка напротив. «Школа у них, кружки, с ума сходят!» «Хулиганят все!» Проскрипела сутулая худая бабка, похожая на бабу-ягу. «Ты чего балуешь тут? В милицию захотел?» «В дубленке, тетя!» Чуть ли не прокричал я. «У второго подъезда стояла, ждала меня, а потом ушла. Вы ведь ее видели? Вы не могли ее не видеть! Вы же тут...» Хотел выкрикнуть «Пасете всех, как царская охранка», но, к счастью, меня вовремя перебили. «Чего ж не видели? Видели, конечно. И ее, и дубленку ейную. Энта модница в сторону рынка пошла. С какой-то старухой, женщиной пожилой». «А когда?» «Да почитай минут 10 как». «Поляна». Я в сердцах вновь крутанулся на месте, теперь в его сторону, и выдохнул. Долго и разочарованно. Коварного соседа, подкинувшего мне ложный след, на лавке уже предусмотрительно не было. Так это он мне отомстил. За заразу надо думать. Вот же зараза. Ситуация, конечно, странная. Но, думаю, на базе, то бишь в нашем спортзале, все прояснится. Ирина по-любому там появится. Ведь завтра, рано утром, нам с ней выдвигаться на автобусную станцию. Решили для чистоты легенды добираться до Байдарских ворот на рейсовом автобусе. А то, что сейчас она куда-то рванула, так... да нет, что-то ничего в голову не приходит. Вводную от шефа получила? Допустим. Так-то как? Мобильников в этом времени еще не придумали, радиостанцию мы с собой не брали, да и трудно перемещаться по городу с огромной и тяжелой коробкой за плечами. Нет, есть, конечно, в конторе и миниатюрные, импортные уоки-токи. Только это есть не про нашу честь. Для простых смертных оперов болотно-зеленый ранец Р-107М в половину моего роста. В карман особо-то и не засунешь. Что же тогда отвлекло Ирину от ожидания меня любимого? Из всех средств связи остается только посыльный. Кто-то примчался по моему адресу, чтобы сообщить что-то чрезвычайной важности. Такое, что Ирина плюнула на ясельки со мной и умчалась на все четыре стороны. Выходит так. А какие еще варианты? Погруженный в раздумья, я медленно спускался вниз по городскому склону в сторону центрального рынка. За ним через парк дворец пионеров с нашим спортзалом. Там, я надеюсь, мне все и объяснят. Гагарин! Ух, проклятые горки! Вот так фокус. Из-за поворота мне навстречу, к моему неописуемому изумлению, вырулил, кто бы вы думали? Впрочем, во всем мире только один человек ассоциирует меня с первым человеком в космосе. Точнее, не меня конкретно, а мою фамилию. И то выдуманную. Полищук. «Сергей Михайлович?» От неожиданности я споткнулся и даже слегка заикнулся. «А вы как здесь? Что случилось? На вас лица нет. А Ирина где, вы знаете?» «Фух! Погодь минуту!» Дед судорожно схватился за левую сторону своего представительного пальто, а другой рукой беспомощно махнул в мою сторону. «Не тараторь! Что же ты живешь на такой верхотуре? Сейчас сердце выпрыгнет!» «А вы за мной, что ли? Вы?» «А почему вы-то? Помоложе никого не нашлось?» «Шо же ты трещишь, как сорока?» Полищук сдернул с головы своего пыжика и мехом вытер пот со лба. «Трещит он и трещит, а еще в кружок ходит этот юного разведчика. Какой ты разведчик? Шум от тебя!» «Я-то, конечно, могу и помолчать, но...» «Вот и молчи!» — перебил меня суровый наставник всех юных разведчиков мира. «Там за углом остановка. Давай пойдем присядем». Что за сюрреализм? Инструктор горкома, куратор от партии над силовыми структурами города, лично шлепает в гору, чтобы... А чтобы что? Чего ему, собственно, от меня надо? От меня, малопонятного члена подозрительного кружка, по легенде, лишь фрагментарно прикоснувшегося к делам группы государственной безопасности. Опершись о мое плечо и отдуваясь, как паровоз во все щели, дед Полищук с вожделением нацелился на скамейку около автобусной остановки. Спуск стал более пологим, за спиной остались живописные одноэтажные домики, причудливо рассыпанные на крутом склоне. Среди этого хаотичного бисера на самой макушке городского холма как раз год назад появились 4 пятиэтажки, в одной из которых моя семья сейчас и проживает. Место, от которого в городе все близко, достаточно только спуститься вниз. «Так что стряслось-то?» — спросил я у деда, дождавшись, пока он усядется уже на лавочку свою и отдышится наконец. «Ирина где?» «Где-где? Где надо? Уф! К месту уже выехала. Заранее. Подожди, отдышусь». «К какому месту?» — Полищук строго на меня воззрился. «Хватит уже с секретами своими. Я вам не слепой. И все ваши действия у меня под контролем должны быть. Вот здесь, в кулаке. Понятно тебе, Гагарин?» «Ну, наверное, да», — промямлил я, тщетно пытаясь собрать мысли в кучу. «Только зачем же вам все второстепенные детали-то знать? К чему это?» «Мне что, отчитываться тут перед тобой? Рассказывать каждому сопляку про то, что партия меня к вам послала? Вот еще, много чести!» Я недоуменно помотал головой. «Что это вообще за тема? И что это за дикий наезд на мальчишку? Деда кто-то обидел в самых лучших чувствах? Партия-то тут при чем?» «Сергей Михайлович!» — попытался я придать своему голосу умиротворенности. «Ведь это именно вы ко мне сюда в гору подымались, а не я к вам. Значит, у вас есть что мне сказать, не так ли?» «Такает он!» — проворчал Полищук, вроде бы успокаиваясь. «Я не понимаю вообще этих дурацких игрищ с несовершеннолетними сопляками. Докатились. Ерундой занимается этот ваш начальник. Экспериментатор!» «Ну так что?» Подбодрил я его. «Что вы хотели мне сказать?» «Ничего», — огрызнулся дед. «Арестовали вашего татарина. Вот что. как его там, Нарбекова Ильяса, симулянта, что парализованным прикидывался. Допрашивают уже. Вот это новость! Ничего себе! Однако, а где его нашли? Вот какое твое дело, Гагарин? Тебе что поручено? Оказывается, действие органам, сына изобразить этой, как ее, женщины-археолога. Спектакль тебе поручен. Чего ты с вопросами своими лезешь, куда не следует? Новый наезд. Вообще ничего не понимаю. Чего он психует? И что ему вообще от меня надо? Ну ладно, сказал я примиряюще. Так что все-таки от меня требуется, Сергей Михайлович? Ты совсем тупой, Гагарин? Опять взъелся на меня невыносимый дед. Тебе же сотню раз говорено, что надо изобразить сына, сына женщин-археолога, покрутиться нужно около развалин церкви над Форосом, вместе с этой, с Ириной, чтоб воришка тот, что нашел списки немецкие, на вас клюнул. Чего непонятного-то? Я уставился на противного старика и в недоумении захлопал глазами. Вообще-то непонятно все. Какой такой воришка? Он же нами выдуман. А то, что товарищ Полищук со своей номенклатурной верхотуры не желают сверить нам, это интимное дело самого товарища Полищука. И если с его слов взяли татарина, то за каким лядом Ирина типа выехала к месту? Зачем? Воздух ловить? А казет тогда где? А засадная опергруппа в окрестностях Форосской церкви, которая как раз сегодня ночью и должна замаскироваться на подходах? Почему ей отбоя не дали, коли злодея уже нашли? Или я чего-то не знаю? Или же товарищ, нет, гражданин Полищук, врет? Врет про то, что кто-то там арестован. И в голове, как после оглушительного набата, на краткий миг повисла дрожащая пустота, а потом мысли, как ленивые молекулы в ледяной глыбе, шевельнулись и медленно стали разгоняться по широкому фатальному кругу, ускоряясь с каждым мигом в сумасшедшую круговерть, состоящую из фактов, домыслов, намеков и событий последних дней. И вот уже в самом центре бешеного вихря начало угадываться, нащупываться что-то темное, нечто пока не материализовавшееся, пока интуитивно эфемерное, но уже подспудно грозное и смертельно опасное, о чем мои внутренние зуммеры-звоночки бились в истерической какофонии. Не может быть! А как же... Я оцепенело уставился на... Кто ты, Полищук? Кто ты, твари? Что-то он у меня только что спрашивал. А, понятно мне или нет? Ответить надо. — Мне понятно, Сергей Михайлович, — прошептал я ватными губами. — Почти все. Куда сейчас? — На Байдарский перевал, естественно. — А как? — Автобус через четверть часа. Я вздохнул и присел на лавочку рядом. — Почему мне не страшно?